закрыла ночь, да запутала в туманах день. Лишь лукавая луна от седого валуна наводила тени на плетень. Прощаясь в языки костров, ночь в пределе сентября, и только чуткая заря искрой пряталась в охапке дров. Стелился млечный путь, горизонтом становилась ввысь. Август, полночь, ни души, лишь вода да камыши облакам на преданность кляли. В поисках себя по полянам от росы седым, то ли ядом жгла луна, то ли я дошел до дна, то ли лето закатилось в дым. На пороге неба до высокой звезды высокой звезды в пол. легче дышать.